Книга вторая. Новый Орлеан. Пятница, 25 августа, 10:00. Лестер Торренс, кассир First Merchants Bank Нового Орлеана, гордился двумя своими способностями — сексуальной удалью и умением правильно оценивать клиентов. Лестеру было далеко за 40, долговязый, с желтовато-бледным лицом, с усами под Тома Селека и удлиненными бакенбардами. Его дважды обходили в продвижении по службе, и, видимо, в отместку Лестер использовал банк как службу личных встреч. Он за милю чувствовал проституток, и ему доставляло удовольствие уговорить их предоставить ему свои услуги за даром. Особенно легкой добычей были одинокие вдовы. Рано или поздно перед окошком Лестера появлялись женщины любых фигур и возрастов, находящиеся в затруднительном положении. Если они временно превышали кредит, то Лестер, сочувственно выслушивая, демонстрировал свои возможности, задерживая их чеки. В виде благодарности он ожидал согласия на небольшой обед вдвоем. Многие из его клиенток обращались к нему за помощью, поверяя пикантные причины. Одним нужна ссуда без ведома мужа, другие хотели оставить себе некоторые секретные чеки, которые они выписали. Третьи задумывали развод и просили Лестера немедленно разъединить их общий счет в банке. Лестер был рад угодить и радовался, когда ему угождали. В то незабываемое утро в пятницу Лестер знал, что удача улыбнется ему. Он увидел женщину, входящую в банк. Это был изумительный экземпляр. Гладкие черные волосы, не спадающие до плеч, узкая юбка и свитер, подчеркивающие ее формы, которым могла позавидовать любая харистка Лас-Вегаса. В банке работали 4 кассира, и взгляд молодой женщины блуждал от одного окошка к другому, словно молил о помощи. Когда она взглянула на Лестера, он нетерпеливо кивнул и ободряюще улыбнулся. Женщина подошла к его окошку. «Доброе утро!» — сказал приветливо Лестер. «Чем могу быть полезен?» Он увидел, что ее соски вырисовываются через кашемировый свитер, и подумал: «Крошка, как бы я хотел быть тебе полезным!» «У меня возникли некоторые проблемы», — нежно пропела женщина. Такого восхитительного южного акцента Лестер никогда не слышал. «Я здесь как раз для того...» Его сердечность стала беспредельной, чтобы решать проблемы. «О, я надеюсь на это, но, боюсь, я сделала что-то просто ужасное». Лестер одарил ее своей лучшей, отеческой, располагающей улыбкой. «Не могу поверить, что такая красивая барышня, как вы, сделала что-нибудь ужасное». «О, но я сделала!» Ее ласковые карие глаза расширились от панического страха. «Я секретарь Джозефа Романо. Еще неделю назад он просил меня заказать новые бланки чеков для его текущего счета, а я просто забыла об этом. А сейчас они на исходе, и когда он это обнаружит, я даже не представляю, что он со мной сделает». Лестер хорошо знал имя Джозефа Романо, который являлся почетным клиентом банка, несмотря на то, что имел сравнительно небольшие суммы на своем счету. Все знали, что большие деньги он подчищал где-то в других местах, создавая видимость законности своих доходов. «У него замечательный вкус на секретарш», — подумал Лестер. Он снова улыбнулся. «Ну, это не очень серьезно, миссис». «Мисс Хатворд», — Лурин Хатворд. Мисс, Лестер почувствовал, что у него сегодня удачный день, все идет блестяще. Я прямо сейчас закажу для вас новые бланки. Вы сможете получить их через 2-3 недели, и... Женщина издала легкий стон, звук которого, казалось, давал безграничную надежду. «О, это слишком поздно, мистер Романо, и так со мной уже в ссоре. Я даже не могу сосредоточиться на работе, понимаете?» Она наклонилась вперед так, чтобы грудь касалась барьера, и сказала с чувственным придыханием: «Если бы вы смогли срочно заказать эти бланки, я бы вас отблагодарила». Лестер почувствовал. «Мне жаль, Лурин, но это невозможно». Он увидел, что она готова разрыдаться. «По правде говоря, это может стоить мне моей работы. Пожалуйста, я сделаю для вас все, что угодно». Эти слова для Лестера прозвучали как музыка. «Я скажу вам, что я сделаю», — заявил Лестер. «Я сделаю специальный заказ на них, и вы получите все в понедельник. Это вас устроит? О, вы просто чудесный!» Ее голос был преисполнен благодарности. «Я пришлю их в офис, и будет гораздо лучше, если я сама заберу их. Не хочу, чтобы мистер Романо узнал, какая я глупая». Лестер снисходительно улыбнулся. «Нет, не глупая, Лурин. Мы все временами забывчивы». Женщина сказала ласково: «Я никогда не забуду вас. До понедельника. Я буду здесь. Только сломанный хребет сможет удержать его дома». На прощание она подарила ему ослепительную улыбку и пошла медленно к выходу. Ее походка была зрелищем, которое приковывает внимание. Лестер посмеивался, когда шел к картотеке. Он достал номер счета Джозефа Романо и позвонил в отдел срочного требования, чтобы сделать заказ на новые бланки. Отель на Кармен-стрит ничем не отличался от сотни других отелей в Новом Орлеане по той причине, Трейси и выбрала именно его. Она сняла маленький, кое-как обставленный номер на неделю. По сравнению с камерой, это был дворец. Вернувшись после встречи с Лестером, Трейси сняла черный парик, пробежала с пальцами по своим роскошным волосам, удалила мягкие контактные линзы и очистила лицо от грима. Она сидела на единственном прямом стуле в комнате и глубоко дышала. Все идет хорошо. Было легко узнать, где Джо Романо держит свой счет. Трейси взглянула на аннулированный чек, выписанный Романо ее матери. «Джо Романо, ты не сможешь тронуть его», — сказала когда-то Эрнестина. Но Эрнестина ошиблась. Джо Романо первый. Остальные последуют за ним, все до одного. Она закрыла глаза и вновь пережила то чудо, которое перенесло ее сюда, в Новый Орлеан. Трейси почувствовала, как холодная вода сомкнулась над ней. Ее объял ужас, она тонула. Погрузившись в глубину, Трейси наткнулась на Эми и, крепко обхватив ее, вынырнула на поверхность. Эми отбивалась, стараясь вырваться из ее рук. Так они барахтались, то погружаясь в глубину, то выныривая, неистово молотя по воде руками и ногами. Легкие Трейси готовы были лопнуть. Она пыталась вырваться из водяной могилы, держа девочку предсмертной хваткой, но силы ее убывали. «Нам не спастись», — думала она, — «мы погибнем». Послышались голоса, и она почувствовала, что тело Эми вырвали из ее рук и закричала: «О, Боже, нет!» Сильные руки обвили ее за талию, и кто-то сказал: «Теперь все хорошо, не волнуйтесь, все нормально». Трейси оглядывалась, как безумная, ища Эми, и увидела, что она в безопасности, ее держат крепкие руки. Минутой позже обеих вытащили из холодной глубины. Благоприятный исход несчастного случая отразили в маленькой заметке на внутренней странице утренней газеты. Несмотря на то, что заключенная не умела плавать, она рисковала своей жизнью, чтобы спасти ребенка начальника тюрьмы. А вечером другие газеты и телевизионные комментаторы превратили Трейси в героиню. Сам губернатор Хавер вместе с Уорденом Бренниганом пришел навестить Трейси в тюремную больницу. «Вы совершили смелый поступок», — сказал начальник. «Миссис Бренниган и я хотим, чтобы вы знали, как мы вам признательны». Он закашлялся от волнения. Трейси была еще слаба и сильно потрясена случившимся. «Как Эмми? Она идет на поправку». Трейси закрыла глаза. «Я бы не пережила, если бы с ней что-нибудь случилось», — подумала она и вспомнила свою холодность, когда ребенок хотел нежности. А она боялась привязаться к ней, и Трейси стало очень стыдно. Происшествие стоило ей свободы, но она знала, что если бы предстояло повторить все снова, она бы снова кинула спасать Эми. Последовало краткое расследование несчастного случая. «Это я виновата», — рассказала Эми. «Мы играли в мяч, и Трейси побежала за мячиком, а мне велела ждать. Но я забралась на стену, чтобы лучше видеть ее, и упала в воду, а Трейси спасла меня». Трейси оставили в больнице для обследования, и на следующее утро ее вызвали в кабинет Уордена Бренигана. Трейси ждали журналисты, представители средств массовой информации, торопившиеся услышать душераздирающий рассказ. Присутствовали работники ЮПИ, Associated Press, местное телевидение послало группу репортеров. В тот вечер поступило развернутое сообщение о героизме Трейси, и отчет о спасении пошел по национальному телевидению. Событие начало расти, как снежный ком. Time, Newsweek, People, сотни газет всей страны разнесли эту историю. Так как освещение события в прессе продолжалось, письма и телеграммы завалили администрацию тюрьмы, требуя, чтобы Трейси помиловали. Губернатор Хабер обсудил это с Джорджем Бренниганом. «Трейси Уитни здесь за серьезное преступление», — заметил Джордж Бренниган. Губернатор задумался. «Но ведь у нее не было раньше судимости. Правильно, Джордж?» «Так точно, сэр. Я не прочь поделиться с вами. На меня чертовски давят по поводу ее освобождения. На меня тоже, губернатор. Конечно, мы не можем позволить публике диктовать нам, как управлять тюрьмами, правда?» «Конечно, сэр. Но с другой стороны, — рассуждал губернатор, — это самое Уитни продемонстрировало поразительное мужество и отвагу. Она стала подлинной героиней. В этом нет сомнения. — согласился Джордж. — Что вы думаете, Джордж? Губернатор медлил. Джордж Бренниган подбирал слова. — Вы понимаете, конечно, губернатор, что я — заинтересованное лицо. Она спасла моего ребенка, но, сбросив это со счетов, я не думаю, чтобы Трейси Уитни была преступницей. Я не верю, что она может представлять опасность для общества, если мы ее отпустим на волю. Я настоятельно советую помиловать ее. Губернатор, который намеревался выдвинуть свою кандидатуру на новый срок, услышав это, одобрил хорошую мысль. Давайте проявим чуточку снисходительности к сроку заключения. В политике понимание момента — это все. Посоветовавшись со своим мужем, Сью Эллен сказала Трейси. «Джордж Бренниган и я очень хотели бы, чтобы вы перешли жить в наш дом. У нас есть свободная спальня в дальней части дома. Вы бы могли заниматься с Эми все время». «Спасибо», — ответила Трейси с благодарностью. «И я хотела бы этого». Все вышло превосходно. Не только потому, что Трейси больше не запирали в камере, но из-за того, что ее отношения с Энни в корне изменились.